Кресло, попыхивая, катило по лесной дороге. Орешник покрылся свисающими с веток бледно-золотыми сережками. На солнечных местах высыпали широко раскрывшиеся лесные ветреницы, и казалось, что они издают радостные восклицания от ощущения полноты жизни. Такие же радостные, как и в давние-предавние дни, когда вместе с ними умели ликовать и люди. У ветрениц был запах яблоневого цвета. Кони собрала небольшой букетик для Клиффорда. Он взял их и принялся с интересом рассматривать. «Ты — неоскверненная невеста тишины», — процитировал он. «Мне кажется, эти слова больше подходят к цветам, чем к греческим вазам. Неоскверненное — просто ужасное слово», — воскликнула. «Можно чувствовать себя оскверненной, даже если тебя никто не касался. Оскверненной мертвыми словами, ставшими непристойными, оскверненной мертвыми мыслями, ставшими манией».